Только Масата остался стоять возле прилавка. Но мне остается только ждать. Хм. Парни-авантюристы всегда говорят нечто подобное, просто смиритесь. Девушка-продавец похлопала Масата по плечу, а он в ответ вздохнул. Спустя некоторое время, пока мод фэнтези мира трех поколений был готов начаться. Позвольте вам напомнить, что если кровь из носа или какие-либо другие жидкости, выделяемые из организмов, попадут на товар, вы будете обязаны его купить. Да не пойдет у меня кровь из носа, и вообще, о каких таких жидкостях вы говорите? Мне сказать прямо? Нет, не стоит. Я так и думала, и представляю вам ваших дам в обновках, прошу. Шторы примерочной раскрылись, и оттуда показалось. Макун, как по-твоему это смотрится на мамочке? Мамака экипирована в бронебикини. Как вообще можно называть это защитной экипировкой? Бронебикини навели парня именно на такие философские размышления, однако Мамака, кажется, воспринимала доспех всерьез. Нагрудная броня не скрывала и пятой части огромной груди Мамака. Казалось, что она готова вырваться на волю каждый раз, стоило женщине двинуться. Тоненький пояс, оставляющий живот полностью открытым, и небольшой металлический треугольничек под ним, еле-еле прикрывающий то, что нужно прикрыть. Бронебикини оставила открытым практически все тело. Масата схватился за голову, его хватка была настолько крепкой, что казалось, парень раздавит свой череп. Никому не понять, сердце сына, увидевшего свою мать в бронебикини, только я такое ощутил. «Ой, мамочка думала, что Макуну понравится, наверное, мамочке такое не подходит». «Если уж говорить об этом, оно тебе идет, но проблема совершенно в другом, переоденься уже». «Ладно, поняла, мамочка наденет следующее». «Может, нормальную одежду переоденешься?» Мамака скрылась в примерочной. Парень мог только представить, какой ад ждет его дальше. Но сначала... «А теперь наши юные красавицы!» «О, я даже забыл, что у меня в группе еще две девушки. Выходите, порадуйте меня, исцелите мою душу!» Из примерочной показалась Вайс Порта. «Моя двойная белая магия исцелит и твое тело, и душу. Шучу, конечно!» «Я делаю вещи, целую кучу вещей!» Вайс надела магическую экипировку, она появилась в идеально белой робе, украшенной узорами заклинаний, а на ее лице была нежная улыбка, ангельский вид и невинность явно перебор. Порта же выбрала для себя одежды средневекового подмастерья, она похожа на какого-нибудь ученого, на ее голове красуется шляпа, а на носу мелкие очки. Миленький ученый. Переводя взгляд с одной девушки на другую, Масата облегченно вздохнул. Ух. Хотя чего-то подобного я ожидал. Мне кажется, что вы думали о правильном направлении. Хе-хе, я знала, можно и такой побыть, недолго. К тому же, моя незапятнанная чистота слишком долго оставалась в стороне. Да и люди будут верить каждому моему слову, когда я так была одета. Заговорщица, пробормотал себе под нос парень. Не говори так серьезно, я же пошутила. А вот Порта прямо образец идеальной миленькой девочки. Дай-ка я тебя поглажу. Щекотно. Уважаемые покупатели, напоминаю, что если вы испачкаете одежду слюнями, вам придется ее купить. Ой, а это было близко. Парень втянул слюну обратно. Ладно, на этом все. Переодевайтесь обратно и давайте пойдем отсюда. Погоди, Макун, а как тебе мамочка в этом? Ради всего святого, может ты просто не выйдешь из примерочной? Второе появление Мамака. Шторы примерочной распахнулись, а сразу за ним... «Осаки Мамака, 15 лет, хи-хи, просто шучу!» Мамака в стиле японской школьницы, сверху школьный блейзер и блузка, снизу очень короткая юбка. Грудь женщины выпирала настолько, что у блузки будто бы сейчас отлетят все пуговицы, а еще парень мог поклясться, что он только что видел краешек ее трусиков. Руки Масата снова начали сжимать голову, но в этот раз парень явно намеревался ее оторвать. «Моя мама косплеит школьницу, вот только она выглядит настолько молодо, что ей это даже подходит. Как бы мне описать это чувство, но почему, почему именно школьная форма?» «О, простите, уважаемый покупатель, я не досмотрела, это только для специальных событий, оно не продается». «Вот оно что, извините, мамака такая беспечная». «Да перестань ты уже, умоляю, просто переоденься в обычную одежду». «Ладненько, следующее». «Только не это». Масата поглотила уныние, а Мамака снова скрылась в примерочной и очень скоро вернулась, на этот раз Мамочка решила, своей темной силой мамочка уничтожит этот мир. Дьявол, нет, в ее случае дьяволица. Блестящая черная броня с полохами такого же черного пламени. Сверкнув глазами, воплощение зла Мамака шагнуло вперед. Мамочка, охваченная тьмой. Масата потерял дар речи, он просто не моргая уставился на фигуру мамы. «Эй, Макон, что произошло? Мамочка выглядит слишком странно?» «Нет. Неожиданно это смотрится очень хорошо, хотя такие мысли лучше все-таки оставлять в секрете». «А это неплохо. Даже очень. К тому же оно не такое открытое, так что ваш сын может на вас нормально смотреть, и эта броня очень устрашающая». «Ого, вот как! Просто замечательно, что Макону понравилось! Тогда следующее!» «Но мы же уже нашли это! Хватит, остановись!» «Ну не говори так! Еще одну вещичку! Я видела, что надевала Вайстян, и мамочке тоже захотелось попробовать! Смотри, вот то!» Сказав это, Мамака показала робу, такую же, как надевала Вайс. «Но постойте! Такую же, какую надевала Вайс? Это же значит, объяснишь Порта?» «Да, эта вещь называется роба исцеления, и она предназначена только для целителей и магических профессий». «Философ – это профессия мага, так что я смогла ее надеть, но вы, Мамака-сан, не сможете». «Ага, профессия мамы-сан – мама-героя, а это значит, вы можете носить броню, предназначенную для воинских профессий, и эту робу вы совершенно точно не сможете надеть, ни при каких обстоятельствах». «Вот как все на самом деле, но…» Мамака не собиралась с этим соглашаться и вертела робу в руках, рассматривая ее со всех сторон. «Разве? В плечах она такая, как нужно, а значит размер подходящий, правильно?» «Но дело не в размере, ваша профессия не позволяет вам надевать такие вещи». «Профессия не может быть проблемой, это же одежда, только от размера зависит, можно ее одеть или нет». «Нет, мам, в обычном мире так бы и было, но в игре…» «Да ладно, мамочка просто попробует!» Мамака не понимала, почему ей нельзя носить эту вещь. Женщина почти забежала в примерочную и закрыла шторы. Послышался звук снимаемой одежды. «А что происходит, если ты пытаешься надеть вещь, не подходящую тебе по классу?» «Ну, я не знаю». «Девушка, не подскажете, что происходит в таких случаях?» «Что происходит? Я вижу такое пренебрежение впервые, так что может…» «Что может?» Группа Масата настороженно смотрела на примерочную. Раздался пронзительный крик. «Макон, большая проблема! Помоги мамочке!» «Подожди, что? Что произошло?» Видимо, что-то плохое. Масата подбежал к примерочной и сделал решительный шаг внутрь. Да что с ней такое?» Когда Мамака попыталась надеть робу через голову, ее руки внезапно оказались в отверстии для головы, и роба застряла на середине. Мамака пыталась избавиться от нее, крутясь всем телом. Однако из-за того, что ее руки и голова были связаны, она оказалась в очень неудобном положении. И разумеется, переодеваться она начала в одном только нижнем белье. Мамака будто бы танцевала какой-то странный танец, пытаясь стянуть робу. Ее огромный бюст покачивался из стороны в сторону, и женщина активно крутила бедрами. Стоит отметить, что это выглядит очень эротично. Вот только это его мама. «А если бы это была не мама, ну хоть кто-нибудь кроме нее, но почему даже попадая в ситуацию, в которой хотел бы оказаться любой подросток, я… Проклятие!» «Эй, Макун, сними это с мамочки! Мамочка хочет, чтобы ты ее раздел!» «Замолчи, я сниму, просто постой смирно!» В этом нет ничего извращенного, совершенно ничего, просто сын раздевает свою маму. Мальчики и девочки, которые это читают, пожалуйста, не пытайтесь надеть то, что надеть не можете. Фу, когда мама рядом, все становится сложнее. И правда, раз мы путешествуем с твоей мамой, приходится задумываться над своими действиями. Вайс, у тебя тоже сложности? Разумеется, если бы ты провернул такое с какой-нибудь девушкой, я просто ударила бы тебя с криком. Ты чего вообще удумал? Не припоминаю, что просил тебя стать моей совестью. С другой стороны, когда ты вот так заглядываешь к своей маме, наверное, я ничего не должна делать. Тебе вроде как и самому неудобно, но я в любом случае упустила возможность тебя ударить. Ты должен был отлететь и грохнуться на землю. Вот уж спасибо, что ты не стала меня бить. Группа отошла от лавки, в которой только что примеряла снаряжение, и отправилась в магазинчик неподалеку. По сравнению с лавкой, здесь был представлен более широкий ассортимент. Примерять представленные в этом магазине вещи можно было хоть весь день напролет. Во взгляде недружелюбного работника магазина читалось «Сами себе все ищите». Собственно, этим группа и занялась. «Портатян, ты можешь показать нам хорошую броню, а мы сами выберем, что нам понравится. Хотя такой ассортимент кого угодно выбьет из колеи». «И правда, интересно, это все какие-то известные марки? Или эти вещи от разных мастеров сбивают с толку?» «Ого, а это, наверное, будет неплохо смотреться на Масата». Вай взяла в руки длинный черный кожаный жакет. На нем были нанесены какие-то магические геометрические узоры, а левый рукав украшал магический символ в виде щита. «Эта вещь привлекла мое внимание, как я и думала. Это от бренда Ое и Банали, и она хорошо защищает от огненных и ледяных атак дыхания. К тому же, сжимая левую руку в кулак, можно создать магический барьер, очень удобно». «Хм, впечатляет, ты очень подробно все описала». «Разумеется, на мне броня этого же бренда. Они вроде ставят свой символ на воротниках, смотри». Вайс оттянула воротник своей одежды, чтобы показать парню символ. «Пахнет чем-то приятным, вот уж нет». «Порта, взгляни, жакет же хорош?» «Сейчас я его оценю». «Легкая экипировка для воинов. Масата-сан может такое носить. В защитных качествах можно не сомневаться. И цена в 30 тысяч маму оправдана. Да, я одобряю такую покупку». Порта одобрила эту вещь, так что я... В эту самую секунду парня посетила одна мысль. «Слушай, я тут кое о чем подумал. Если я это надену, это значит, мы с тобой как будто в парных костюмах будем, Вайс. Так ведь?» «А? Чего?» «Черный воинский жакет и жакет для чародеев, который носит Вайс, произведены одним брендом, и это делает их похожими на вид. А два человека, одетые в похожую одежду, производят впечатление людей, связанных между собой каким-то образом». Пользуясь моментом: «Эй, Макун, посмотри на это, как тебе?» «Ой». Мамака внезапно потянула Масата за руку. Парню пришлось сделать несколько шагов, чтобы не упасть. Перед его глазами оказались мужской и женский сеты брони, очень похожие друг на друга. Они были сделаны из серебряного металла. Их оформление очень изящно. В дополнение к серебристому металлу в них имеются вставки магмово-красного и темного-синего цвета, а магическую ауру, витающую вокруг этих высококлассных предметов, можно увидеть невооруженным глазом. «Эти сеты выглядят как броня для матери и сына. Она как будто говорит мне: надень меня». «Мамочка тоже так думает. А еще цвета на броне подходят легендарным мечам Мамочки и Макуна. Разве нет? Какое совпадение? А еще они как-то по-особенному выглядят. Портатян». «Да, эта броня дает иммунитет ко всем вредным статусам, таким как замешательство или отравление». «Ого, иммунитет к вредным статусам?» «И к тому же, на том, кто ее носит, каждые несколько секунд используется исцеляющее заклинание». «Еще и автоматическое исцеление? Эй, насколько же эта броня может быть хороша? Хочу себе такую, но, наверное, на нее не так легко заработать». В воздухе высветился дисплей, на котором написана цена. 2890 кей маму. Кей – характерная для Японии счетная единица, равная 10 в 16 степени. Можно было предположить стоимость в десятки, сотни, тысячи, миллионы, миллиарды, но это несколько кей. Столько никогда не заплатят. «И правда, как я и думала, непозволительная роскошь. Если бы эти сеты стоили 29 800 маму, мы бы могли себе такое позволить». «Мам, так сильно цены только в телевизионных программах занижают. Не может же внезапно произойти что-то настолько хорошее». Однако в этот момент к сетам подошел недружелюбный работник магазина, будто бы услышав слова Мамака. Он стер с дисплея нули. Внезапно цена на эти сеты брони упала до невероятных 29 800 маму. «Да что происходит? Желания родителей сбываются? Сколько же у них привилегий в этом мире?» «Макон, две брони всего за 29 800 маму. Это как в магазинах, где все за 298 йен». «Ладно, теперь этого не избежать. Просто невозможно их не купить. Но если мы их не найдем, но если мы их наденем, это будет означать, что я в одинаковой броне с мамой». «Связь мамочки и сына – это чудесно». «Никогда. Нельзя этого допускать. Такого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах». «А, но иммунитет к вредным статусам и автоматическое исцеление». Броня манила парня, будто говоря ему, ты никогда не найдешь ничего лучше. Однако, парень будет одет в парную вещь с матерью. Перед Масато стал самый тяжелый выбор в его жизни. В этот самый момент Вась, которая держалась в стороне, схватила черный жакет и подошла к остальным. «Стоять! Ты что, решил купить эту фигню вместо брони, которую выбрал я?» «Вайс?» «Сам подумай, мой вариант тоже хорош, и он защищает от вражеских атак дыханием. А еще она создает барьер, защищающий от физических и магических атак». «Разумеется, броня, выбранная тобой, хороша. Я нисколько не сомневаюсь в ее качестве. Но если я ее выберу, у нас же будет парное снаряжение». «Но оно не совсем парное. Дизайны, может, и похожи, но цвета абсолютно разные». «Цвета могут быть разными, но одежда все равно будет парной. Так вас будут видеть другие люди». Мамака вступила в разговор, одновременно вставая между своим сыном и Вайс, лицом к девушке. «Мне кажется, если бы тебя смущало, что люди будут видеть вас пару, ты бы не взяла этот жакет. Так ведь, Вайстян?» «Наверное, так и есть, но, мне просто не важно, потому что у меня есть очень веская причина». «О, и какая же?» «В нашей группе ведь нет защитника, а если Масато наденет этот жакет, у нас появится щит, который жизненно нам необходим. Тактический замысел». «Я не очень понимаю всех этих защитников и для чего они нужны, но у моей брони показатель защиты гораздо выше, разве не это важно? Я верю, что выбранная мной броня гораздо тверже». «Ваша броня может и тверже, но если так, смотрите, я могу укрепить этот жакет магией. И если я буду поддерживать защитное заклинание, все будет в порядке». Вот и разгорелась перепалка. «Успокойтесь вы обе, покупка вещей – это не то, что заслуживает таких жарких споров, правда?» «Не заслуживает?» «Разве это не то, что заслуживает обсуждения?» «Выбор экипировки – это женское сражение, смертельное испытание, которое проверяет остроту чувств. Вставать в этот момент между женщинами равносильно смерти, парень не желез. Но если он не вмешается, что-то определенно случится. Сейчас вам обеим надо снизить тон, и вообще, это моя защитная экипировка, и выбирать ее я буду сам, ладно?» Последнее слово остается за Масато, так как ему придется носить выбранное, следовательно, и выбирать он будет сам. Защищающий от атак дыханием, длинный черный жакет, подобный Вайс, или легендарная броня с иммунитетом к вредным статусам и автоматическим исцелением, подобранная мамой. Что же выбрать? Парень уже знал ответ. Очень простое решение. «Мы не скованы в средствах, так что можем позволить себе взять оба комплекта, а надевать я буду тот, который полезен в определенной ситуации. Менять экипировку, чтобы подстроиться под ситуацию, это обычное дело для РПГ, так что Масато принял самое верное решение. Но он думал так всего секунду». «Тьфу, сбежал бесхребетный. Мамочка не помнит, когда учила тебя быть таким нерешительным». Вайс и Мамака смотрели на парня расстроенными взглядами. Неприятно. Кстати, Порта рассеянно улыбается. Она хорошая девочка, которая не знает, как вести себя в подобной ситуации. Вот так ситуация с экипировкой и разрешилась. Точнее, казалось, что она разрешилась. Следующее утро. «Мам, объясни мне, пожалуйста». «Ты не так понял. Мамочка не хотела делать ничего плохого. Мамочка думала, Макону понравится». «То есть, с такими мыслями ты постирала и высушила эту вещь ночью, и теперь она так нелепо выглядит?» Масато засунул руку в рукав жакета, однако его рука не показалась из рукава, потому что они растянулись и из-за своей новой длины волочились по полу. Масато, надевший свой новый, растянутый до нельзя жакет, взглянул на Мамака грустными глазами. «Мам, нельзя использовать размягчители для стирки кожаных жакетов». «Мамочка думала, что так он станет удобней, и мамочка хотела, чтобы от него приятно пахло. Мамочка хотела только этого. Но жакет растянулся, мамочке очень жаль». Мамака кланялась и извинялась. Как она и сказала, может, она на самом деле не хотела ничего плохого, но Масато был рассержен. «Как-то все плохо, у меня очень нехорошее предчувствие». Парень чувствовал себя гадко. Он чувствовал себя гадко, потому что у него было ощущение, которое он совершенно не хотел. И парень никак не мог от него избавиться, просто не мог. Парень был раздражен. Так что слова снова сорвались сами собой. Мам, тебе не кажется, что ты слишком взбудоражена нашим путешествием? Это правда. Мамочка очень рада, что она может путешествовать с Макуном. Я не об этом. Ты как с цепи сорвалась. И ни на секунду не успокаиваешься. Вот как с этим жакетом? Ты делаешь то, что вздумается. Постоянно на меня давишь. Что вообще происходит? Мамочка не собиралась. Даже если и не собиралась, все складывается именно так. Даже в сражениях, когда я вступаю в бой, ты делаешь все за меня. Просто потому, что ты сильнее. Ты командуешь группой. Мое мнение совершенно не учитывается. Я же вроде как герой. Я говорю это, потому что надеюсь. Постой, Масата. Монолог парня внезапно прервал Вайс. Остановись, ты увлекся. К тому же, ты уже отошел от темы. Ладно, и правда. К тому же, это ты, Вайс, должна предъявить претензии. Жакет, который ты выбрала, уничтожен. Разумеется, я расстроена. И, конечно, мне хочется высказаться, но... Ничего из того, что ты только что говорил, к этому не относится. У меня от этого разговора очень плохие ощущения. Плохие ощущения, я же... Ты говоришь очень неприятные вещи, так ведь, Порто? Вайс подтолкнула Порто к Масата. Порто смотрела на парня с тревогой в глазах. Она стала очень тихой, когда Масата и Мамака повздорили. Нет, не так. Когда Масата начал отчитывать мать без какой-либо причины, Порто смотрела на парня с осуждением. Подожди, неужели я действительно делаю что-то настолько плохое? Парень понял, что он чует гнев, он почти закипел. Масата не хотел доводить ситуацию до такого. Парень понял, что в глазах Порто ему хочется выглядеть крутым старшим братом. И благодаря этому чувству он смог себя остановить. Собравшись, Масата настроил себя на позитивный лад. Парень выпустил весь свой гнев, глубоко вдохнув и выдохнув, после чего подошел к Мамака и опустил голову. «Прости, я наговорил лишнего». «Все в порядке. Эта мамочка допустила ошибку. Мамочка должна извиняться. Мамочке очень жаль, что из-за нее у тебя столько проблем». «Ага». С этими совместными извинениями ситуация разрешилась. И, наконец, в их группе все наладилось. Должно было наладиться. Но это не сработало. Атмосфера неловкости повисла в воздухе, заставляя Масата чувствовать себя не в своей тарелке.